Эпилог. Леди Кристина, согласны ли вы взять в мужья мистера Родрика Бернарда? Любите почитать его в болезни и здравии. Я посмотрела на любимого, на котором сегодня был темно-синий сюртук. В петлице покачивалась пышная шапка кремовой гвоздики. Согласна. А вы, мистер Родрик, согласны взять леди Кристину в законные супруги? Согласен. Священник удовлетворенно кивнул и перевел взгляд дальше по ряду. «А вы, леди Беллатриса, согласны взять в мужья сэра Гарри?» «Согласна», — изящно кивнула сестра. «А вы, сэр Гарри?» «Согласен». «Леди Шарлотта и сэр Джордж?» «Согласны». «Леди Гертруда и сэр Арнольд?» «Согласны». «Леди Лизия, простите, Элизабет и сэр Рональд?» «Согласны». Эта парочка уже никого не замечала, держась за руки и сияя. «А вы, леди Виола и сэр Чарльз?» «Согласны», — прозвенел нежный голосок Виолы, которому вторил приятный бархатистый голос Чарли. «Тогда объявляю вас мужьями и женами. Можете поцеловаться». Под сводами церкви 6 пар одновременно обменялись поцелуями. «Поверить не могу», — промакивая глаза уголком платочка, произнесла сидевшая в первом ряду маменька. «В то, что состоялось сразу 6 свадеб?» — осведомилась тетя Мейбл. «В то, что они полетят в свадебное путешествие на драконах. Я уже присмотрела такой замечательный экипаж для путешествий». Тетя Мейбл похлопала ее по руке. «Все могло быть и хуже. Например, как? Например, если бы Кристина действительно ходила бы в университет, и в свадебном путешествии они препарировали бы лягушек». «Тетя Мейбл», — я приблизилась и поцеловала ее в щеку. «Я же говорила, что в Иландском университете таким не занимаются. Откуда тебе знать? Ты пропустила все лекции». «От Гертруды», — пожала плечами я. «А она от подруги, которая их посещает». «Тишина!» — объявила Лизи. «Кристина, давай!» Послушно встав на указанное ею место, я отвернулась, зажмурилась и кинула через плечо букет. Раздались изумленные возгласы. И, обернувшись, я обнаружила его в руках маменьки. Та рассматривала букет, как рассматривала обычно кусок сыра, сомневаясь, годится ли он все еще в пищу. «Ни за что!» — объявила она, и вокруг раздались смех и аплодисменты. «А теперь, миссис Бернард, могу я вас украсть?» Шепотом осведомились над ухом. Я кивнула, и мы с мужем кинулись к выходу из церкви. Снаружи нас уже ждали запряженные для свадебного путешествия Изабелла и Ева. Остальные, смеясь, последовали за нами. На улице в глаза брызнул яркий свет. «Теперь в свадебное путешествие?» — осведомился Родрик, помогая мне забраться в седло. «Теперь туда!» — кивнула я, и вместо того, чтобы зажмуриться, широко распахнула глаза, когда драконица взмыла в небо, неся нас в новую и счастливую жизнь.